Капут седьмой. И чтоб ты ныне не вещал, в прикуску или натощак, твоим речам всяк верил. Ни пуха, ни пера, ваша светлость. Джуль Барс, фу, Баскервиль назад, клянусь пяткой вечного странника. Это ж сударь лейб-малефик, батюшка, вспомни, я его секирой рубил. Сколько зим, сколько лет. Вицбарон не держал зла. Вицбарон пыхтел и ликовал. Оба баронета поддержали батюшку в его восторгах, предчувствуя обильную пьянку на развалинах родового замка. Новый человек, а еще и знакомый, придворный, близкий к королю, а еще и сведущий в высокой науке. В замшелой тоске их бытия это было сродни чуду. Лошади фыркали, охотники горцевали, собаки лаяли, двое слуг удерживали гончих на поводках. Мускулюса же обуревало лихое, отчаянное веселье. Колдун шел ва-банк, напролом, словно лесной стрелок, браконьер малыш Вилли, удравший прямиком из петли. Для задуманного требовалось много маны, на остатках здесь не вытянуть. В кураже, махнув рукой на девицы Линьку, Андреа снял амбит-контроль. Полностью. Растекайся лужей ледяной дом гвардейцев. Начинайся, Линька, малефик и не заметит. Беда? Ничего. Учитель после обругает, может быть, даже превратит в вешалку для шляп. Но простит. Он добрый, боевой маг Просперу Кальраун. Во всяком случае... В это хотелось верить, а убытки колдун отработает верой и правдой. Как там пел дурачок Янош? «Мы спина к спине у Ивы, против тысячи вдвоем?» Против четверых. Не вдвоем, один. Ведьма не в счет. Баба скисла, течет и пахнет. Ну и ладно. Один в поле воин, особенно если не в поле, а в чаще. Если этот один — дипломированный колдун, консультант лейб-малефициума. Рассмеявшись, чувствуя свободу от пут, связывавших его все эти дни, Андреа собрал ману в кулак, широко раскрыл замечательные вороний банши, разворачивая дурной взгляд панорамой. Рядом ахнула Мелис. Недооценив ранее своего спутника, она впервые увидела, как работают столичные штучки в кризисных ситуациях. Четверо. Пустяки. Хоть дюжина. «Что вы здесь делаете, мой друг?» «Охочусь», — спокойно ответил колдун. «Видите, какого хрыча завалил?» И широким жестом указал на покойника. Его светлость Барнеус рассыпался в комплиментах и поздравлениях. Слуги ахали, собаки норовили отгрызть кусочек на память, баронеты завидовали. Хрыч был велик и потрясающий. Клыки, бритвы, копыта, утесы, щетина, частокол. Мускулюс держал всю компанию на единой сворке. Держал изящно, с элегантностью магистра, если не полного мага, и жалел лишь об одном — учитель не видел ученика в минуту триумфа. Впрочем, оно, может, и к лучшему, что не видел. Слишком он непредсказуем, Просперу Кальраун. «Где ваша рогатина? Копье? Чем вы брали сего гиганта, друг мой?» «Пальцами за ухо». «Что вы говорите?» «Разрешите напомнить, ваша светлость, с кем вы разговариваете?» Полагаете, фавориту Эдварда II и будущему преемнику Серафима Нексуса нужна жалкая рогатина? Обижаете, право слово. Простите, простите меня, дружище. Простите, батюшку, он не со зла. Что вы, барон, это я должен просить у вас прощения за дерзкий тон. Возбуждение охоты, знаете ли. Я понимаю вас, дорогой сударь. Не одолжите ли ваших слуг? Я обещал отдать добычу сей приветливой женщине, и если ваши орлы донесут тушу до ее подворья, тут недалеко. — Разумеется, гок-магок, отнесите хрыча даме, бегом, А вы, дорогой сударь, непременно едете с нами. В замок! Я жажду насладиться беседой!» Здесь довелось потрудиться. Вицбарон столь жаждал, что маны на него ушло втрое против обычного. Чувствуя, что надолго сил не хватит, Мускулюс прибег к сильнодействующим средствам. Взмахнув руками со всей возможной торжественностью, он сотворил у себя над головой радужный эрзац-пузырь, точное подобие памятного рапид-трансмутанта. В пузыре колыхалась смутная фигура, напоминающая приветливого и отзывчивого Просперу Кальрауна. «Простите, барон, но для визита к вам мне требуется разрешение моего досточтимого учителя. Сейчас я свяжусь с боевым магом Кальрауном. Думаю, вы его чудесно помните, и доложу о вашем любезном приглашении. Разумеется, учитель запретил мне делать перерывы в основной работе, и он будет гневен. В гневе он страшен, но, полагаю, симпатия, которую господин Кальраун испытывает к вам лично...» Вицбарон побледнел, осадив коня назад. Фигур в пузыре тем временем стало две. «О, господин Кальраун не один! Ваша светлость, вам исключительно повезло. У моего добросердечного наставника гостит его друг, капитан лейб-охраны Штернблат. Надеюсь, вы помните капитана? Он вас тоже помнит. Он сам мне об этом говорил и не раз. Уверен, Рудольф Штернблат с удовольствием явится прямо сюда, чтобы засвидетельствовать вам с сыновьями свое почтение. Этот вид связи вполне допускает перемещение тел». В итоге, пойдя Борнеусу навстречу и позволив эрзац-пузырю рассосаться до начала непосредственного общения, Мускулюсу удалось отделаться торжественной клятвой. Дескать, в самом скором времени, завершив неотложные политические дела в Ятрице, промедление в коих грозит королевству тяготами войны на три фронта, он явится в замок Борнеусов, где проведет месяц и более, ведя ученые диспуты о судьбах государств и тайных методах ловитвы. Куда денешься? Поклялся. Важно, шествуя во след Гогу с Магогом, которые, пыхтя и отдуваясь, волокли мага-покойника в дом Мелис, колдун чувствовал себя преотлично. Так, наверное, радуется приговоренный к казни, завершив чудесный завтрак, выпив вина и отдавшись в руки цирюльника, дабы предстать на эшафоте в лучшем виде. Лильские барышни, пожалуй, уже к переплетным делам не годны. Мертвец никуда не делся, все это лишь отсрочка. Давайте и запьем кубок счастья, пока цикута, растворенная в вине, не успела напомнить о крахе надежд. Давайте напишем балладу или плюнем на чью-нибудь могилу. Колдуну чудилось, что в спину ему глядит девочка с лакированным лицом. Дитя-одуванчик. Глядит и хихикает. В горнице родного дома, где, как говорится, и крыши набекрень, ведьма сразу забилась в угол. Под полку с книгами, будто отсутствующий образ Кассиана-пособника должен был уберечь ее от бед, а конвергентный динамикум Шеффина вернуть удачу. Сидя на неудобном низком табурете, женщина сгорбилась, обхватив колени руками, утопила лицо в рыжей волне распущенных волос. «Не вынырнешь вовремя, захлебнешься». Сейчас Мелис напоминала сильно постаревшую еницу-островитянку с потерей невинности кисти Поля Гогенцоллерна. Выжатый досуха, Мускулюс упал на лавку, оперся локтями о стол. Открыл шлюзы, пуская внешнюю ману. Теменная губка впитывала силу лучше, чем всегда, без сухарей и ледяных торосов. Между лопатками не возникало острое колотье. Такое бывает у обычных людей под ложечкой, когда, измучившись жаждой, залпом опрокинешь кружку родниковой воды. Впору радоваться или заняться великой безделицей, накапливая ману про запас. Жаль, кураж удрал, и отчаянность сгинула. Оставили колдуна развеселые друзья-подружки. Одно глухое похмелье бродило вокруг, стуча клюкой. Приставляло ладонь к уху, интересовалось: «Ась, слышь, лиходелок, чем спасаться-то будем?» — лиходелок вдохнул аромат сушеных трав, царивший в горнице. Чихнул. Очень хотелось спать. До смерти. В такие минуты огреют дубиной по башке, спасибо скажешь благодетелям. Последние силы, заветный их остаточек, был потрачен на баронских слуг. Сперва понадобилось обратить дом в часть двора. Иначе у Гога с Магогом могли остаться странные воспоминания, как они зачем-то волокли тушу хрыча в аккуратненькую светелку, а затем в соседнюю каморку, укладывая грязного окровавленного свинаря на кровать. Затем слуги от чистого сердца предложили свое участие в разделке туши. Подвесить, значит, за задние копыта, перерезать глотку, спустить кровь на будущие колбасы. Еле избавились от тружеников. На помощь явились древние могучие чары. Монета с профилем покойного Эдварда I, способная творить чудеса похлеще всех Просперу Кальраунов и Серафимов Нексусов вместе взятых. «Ну-с, милочка, займемся нашей судьбой». В рыжей волне возникла прореха. Меж прядей из-под тишка сверкнул зеленый глаз Мелис. Ведьма боялась смотреть на дважды собрата, не только по высокой науке, но и по несчастью. Боялась и смотрела. Ужас в ее взгляде никак не радовал Малефика. «Надеюсь, ваша добропорядочность в данной ситуации способна отойти на второй план?» Разговор складывался казенный, витиеватый и сухой, будто крендель недельной давности. Но у Андрея не хватило бы здоровья еще и на сердечность. «Ведьма все поймет правильно. Она умница. Докладывать ланд-майору Намюру, пожалуй, не станем». Мелис энергично закивала. Червонное золото кудрей сверкнуло проседью, укрыв зелень испуга. В страхе ведьмы крылась малоприятная и, главное, малопонятная нотка. Словно Мелис Лемисдейл боялась своего спасителя-избавителя едва ли не больше, чем последствий жутенькой истории с магом-покойником. Баба есть баба, в таракане страх углядит. Ей-то чего бояться? Она тут пострадавшая сторона, с какого конца ни подойди. А самому мускулюсу, будь он чище лебедя, следствие ни к чему. Прав, виноват, а переплеты накрылись. Учитель взгреет по полной. И если еще злые языки набросят тень на доброе имя Кальрауна, потом отмываться дорого станет. Будучи в сущности добропорядочным колдуном, вредителем с малым стажем и малефиком на законных, можно сказать, государственных основаниях, Андрея не признался бы и самому себе, что его опыт в темных затеях ограничивается сплетнями и слухами. Умножать сей опыт он не желал. Но приходилось вести партию первой скрипки до конца, даже на одной струне со сломанным смычком. Обретя талант к малефициуму, он седалищем, которое временами чувствительнее любого вороньего банши, чуял, любой разбор по этому делу обернется крупной головомойкой. Характер неприятностей Андреа уловить не мог, и плевать на этот характер желал. Смутных предчувствий хватало с избытком. Опять же подло сваливать завершение дурацкой истории на бедную женщину. Ведьма и так пострадала от козни неизвестного волшебника, мир его праху. Кстати, о прахе. Первым делом, я полагаю, нам следует избавиться от трупа. Нет тела, нет дела, как говаривал обер-прокуратор Департамента высшей справедливости, захаживая на кубок Мальвазии к моему наставнику. Предлагаю сжечь тело на заднем дворе. Без промедления. Что скажете? Нет, ни в коем случае. Малефик ощутил себя палачом, глумящимся над беззащитной жертвой, котом, играющим с мышью. Он был велик, грозен и страшен, собираясь железной пятой, с минуты на минуту, насладясь чужими страданиями. Мигом позже он выяснил, что машинально, потрясен криком ведьмы, без разрешения проник во внешний слой ее мыслей и чувств. поступок гнусный, оправдываемый лишь возбуждением момента. Так вот каким она видит колдуна, своего доброго друга и сочувствующего помощника. Бедняжка. Впрочем, она права в другом. Вы умница, голубушка. Костер, вонючий дым. Такой тризни могут найти свидетели хоть на земле, хоть в вышних империях. Да и дров понадобится изрядно. А ходить за ними в лес морока долгое. Не сарай же ваш разбирать. Жечь, значит, повременим. Просто кинем в реку, благо липунь под боком. Как-нибудь вдвоем дотянем. Покойник худой, тощий. Я его и один снесу. Концы в воду. Нет, нельзя! Проколы этой идеи оказались не столь очевидны, как с костром. Мускулюсу пришлось пораскинуть умишком, прежде чем он сообразил. Ведьма и здесь целиком права. Липунь — речка мелкая. Тутошний водяной дед, небось, старикан безобидный, кувшинкой ушибленный. Не то что его более могучие родичи из виверского стервеца или фольки-матушки, у которых целые гаремы из русалок с евнухами-утопленниками. Держать в липунских топляках мага высшей квалификации, ежегодно рискуя, что покойнику с весенним половодьем наскучит покой омутов? Увы, водяной дед, скорее всего, мигом выкинет труп из-за острова на стрежень, или прибьет к берегу, озаботясь, чтобы подарочек обнаружили. Дальше начнутся разговоры, следствие. Зубастый Эрнест Намюр вцепится в дело мертвой хваткой. А вдруг мертвец встанет марой раньше, чем его отыщут? Призрак такой силы бродить в камышах не станет. Ему серьезное дело подавай. Колдун со вздохом оставил лавку. Прошелся по горнице, дыша полной грудью, иначе сон одолевал. Подсобрать маны и растворить покойника в кислых эманациях? За день-два ветер развеет осадок. Дело хорошее, только маны на этого гада копить придется неделю, не меньше. А за неделю он протухнет. Обратить труп в часть плетня, в камень у межи огородов. Будь это тело обычного человека, запросто. Простые покойнички, когда душа покидает былое жилище, легко поддаются метаморфозу. А здесь остаточная мана личности прет буром. Даже страшно представить, что получится из плетня или камня на меже, если остаток войдет в резонанс с ведьмовством Мелис. Не выбирать же ей теперь или дом, или работа. Скормить покойника волкам? Это значит, со всего Филькина Бора собрать сюда серых разбойников. Впервые Андреа пожалел, что он не чурихский некромант. Эти мертвяки, что братья родные. «Овал небес! Мускулюс, ты болван! Здоровенный, тупой болван!» А Ларчик сзади открывался. «Ну, конечно! Милочка, простите меня, я круглый идиот. Есть самое простое решение. Мы его закопаем. Наибанальнейшим образом выроем могилу, опустим тело и засыплем землей. А я сглажу могилку на три слоя, закупорив притертым наговором. В худшем случае там через год-другой вырастет бузина. Вам придется только следить, чтобы из ягод не делали настойки или чтоб пастушок не вырезал из ветки дудочку. Такие дудочки бывают, поют лишнее. Согласитесь, хлопоты невелики. У вас есть лопата?» Сперва показалось, будь у Мелис лопата, вот прямо сейчас, в руках. Она огрела бы колдуна по голове, немало не заботясь о добрых отношениях. Андреа сперва обиделся, но сразу простил ведьму. Женщины — создания хрупкие, их потрясения сбивают с ног, толкая на невообразимые поступки. Если уж он, столичная штучка, плутает в трех соснах, то что говорить о провинциальной ведьмочке? Вы посидите, голубушка, придите в себя, а я поищу лопату. Если что, я возьму сам и закопаю сам. Стук копыт, приближаясь к дому, заставил колдуна почувствовать себя женщиной, хрупким существом, совершенно не приспособленным к потрясениям. Хотелось продолбить клювом кору древа событий и сунуть голову в дыру, спасаясь от опасности, наподобие дятла-пуганца. кого еще даймоны несут. Внезапно вскочив, Мелис распахнула окно, сунулась наружу. Верно оценил ее решимость Малефик. Умница сейчас погонит дорогих гостей в три шеи. «Милости просим!» — ведьма была само радушие. «Гость на порог, счастье в дом! Ах, какие люди! Заходите, не стесняйтесь!» На слове «люди» она слегка запнулась. Мускулюс подумал, что будь преснопамятная лопата у него в руках, он бы, пожалуй, забыл о рыцарских добродетелях и неприкосновенности дамы. Цокот копыт приблизился, со двора что-то ответили писклявым тоненьким голоском. Колдун не расслышал, что именно, и стук копыт раздался уже в сенях. «С лошадью? В хату?» — слабо изумился Андреа, лихорадочно прикидывая свои возможности. Итог был печален. Рискнуть отвадить пришельцев еще на подходах? Накинуть на Мелис обманку страхолюдину? Прикрыть коморку с трупом венцом пифий? Вечный странник, подкинь селенок! Вместе с открывшейся дверью у колдуна открылось второе дыхание. Лишь бы не подвело горло. Заклятие третьего рода полагается выкрикивать гулким внутренним басом. Тогда чары берут объект за грудки, приподнимают и ударяют о ближайшую стену или дверной косяк. Вся соль здесь в беспринципности третьеродцев. Этим чарам без разницы, кто объект. Обычный человек, волшебник, лепрекон, хамалюпус или ламия. Тупая сила, надобность в которой случается редко, в ситуациях, требующих бить навскидку и в лед. «Здравствовать хозяевам навеки веков», — сказала лесное дитя, кроха-одуванчик с лакированным личиком, топчась на пороге. Губы девочки кривила странная, неприятная ухмылка. «Сейчас, потом будет поздно. Приподнять их хребтом о косяк». «Нем обгрохну!» «Меня зовут Зизи. Зизифельда Трабунец, акробатка из цирка. Может, вы видели на афишах? Или на манеже? Простите, что без предупреждения, но я... У меня... Мне надо срочно. У меня порча». В дверь над макушкой лилипутки сунулась добродушная физиономия Китовраса. Для этого Грине пришлось согнуться в три погибели, и все равно он едва не упирался рожками в притолоку. Спешно отворачиваясь, Мускулюс едва не сгорел со стыда. Обрывая боевое заклятие на полувздохе, он неприлично хрюкнул, и теперь кашель драл глотку когтями, стервенея от злости. Проклятье! Сейчас пришиб бы безвинную циркачку. Герой драный. А ухмылка... Что ухмылка? Стесняется акробатка визита к ведьме. Вот и улыбается не впопад. У лилипутов мимика для постороннего взгляда — чистые потемки. Детское личико, взрослые глаза. Не пойми, какой рот. Не разбери, как кривиться. С карликами проще. Карлики, они доступней. «Заходите, душенька», — сняла неловкость Мелис, бросаясь к маленькой гостье. «Морсу или чаю? Чем сможем, поможем. А вас, молодой человек, я попрошу обождать снаружи. Извините, но вы просто не поместитесь в горнице». Китоврас захохотал таким басом, что колдун, останься у него нужда в боевом заклятии, сдох бы от зависти. «Человек! О-о-о! Я человек! Зизи, она смешная! Она поможет, Зизи!» В сенях крякнуло, хрустнуло, громыхнуло. Осенней листвой осыпались кувшины с рухнувшей полки. Черепки вкусно захрустели под копытами. Уже на дворе хохот Грини перешел в счастливое ржание и утих. Пока ведьма усаживала клиентку за стол и бегала на ледник за морсом, Андреа без церемоний разглядывал акробатку. Да, гибкость — поражающее воображение. Двигаясь, лилипутка напоминала змею. Но ничего от сверхъестественной плавности и стремительности, отличавших движения лесного дитяти, в Зизи не было. Чисто профессиональные качества, отточенные годами работы. Кроха сразу располагала к себе. Ясный, приветливый взгляд, Отсутствие чувства ущербности, скупые жесты. Сколько ей лет? Не будучи большим докой по части лилипутов, Мускулюс, тем не менее, знал, что век этих малышей краток. К 30 годам их лица покрываются сетью глубоких морщин, а в 50 они выглядят немощными стариками. Рост у Взизи ярд с хвостиком, а лет, пожалуй, 27. Вспомнились столичные сплетни. У карлика фишки Шнобеля, любимца шута при понтифике Макстера или Веселом, было до сотни высокопоставленных любовниц. Красотки чудесно уживались друг с другом, вслух обсуждая могучие достоинства фишки. А на расспросы завистницы отвечали: «Мал золотник да удал». Интересно, у Зизи есть мужчины? Тоже лилипуты или обычные? «Колдун, драть тебя за чуб, что за глупости лезут в твою голову? Лильское наследство дает о себе знать». Убегая на ледник, Мелис показала зубки. Оказавшись редкой стервой, она сообщила лилипутке о подарке судьбы. «Вот, дескать, душенька, если с глаз или порча, так совершенно случайно в моей скромной обители оказался знаменитый колдун из столицы, прославленный, прославленный инкогнито, которого хлебом не корми, дай помочь бедным девушкам, да еще таким хорошеньким». Бескорыстность сего мастера вошла в пословицу. Умение дало пищу многим легендам, а чуткость сердца выше любых описаний. Короче, готовьтесь, моя славная. Сейчас все беды убегут прочь, оставив вас наедине со счастьем. Сцепив зубы, Малефик слушал всю эту ахинею. Восторженные глазки Зизи жгли его на медленном огне. Очень хотелось вырвать ведьмь язычок, но приходилось терпеть. Скоро лилипутка, вдохновленная обещанием сладкого будущего, уберется во свояси, и можно будет спокойно избавиться от трупа. Судьба Зизи волновала Андреа меньше всего, и отнюдь не по причине черствости души. Одного прикосновения к ауре цирковой звезды Трабунец хватило, чтобы выяснить, никакой порчи над ней не давлеет. Ни капельки. «Дорогуша, с чего вы решили, будто вас сглазили?» Грубовато, с излишней фамильярностью, обратился Малефик к циркачке. Он слегка надеялся, что малышка обидится и уйдет. «Может быть, это просто черная полоса в жизни? Поймите, снимать с глаз или порчу, если таковая есть лишь плод воображения мнительного клиента, штука малоприятная и, строго между нами, вредная для структуры ауры. В результате вы до полугода и более станете чрезмерно уязвимы к фатальным случайностям. Не лучше ли банально переждать? Попить отвары Fatum Valeas, отдохнуть на побережье?» Зизи доверчиво наклонилась к прославленному инкогнито. «Это не я решила, сударь. Это дядюшка Страйт, наш шпрехшталмейстер, решил. А у дядюшки интуиция. Он всегда говорит, за так и чири не вскочит. Представляете, он хозяина убедил. Мне денег из цирковой кассы выделили. На ведьму. Я ведь, извиняюсь за нескромность, гвоздь программы. Без меня второе отделение валится. А если по гвоздю день за днем молотком стучать, сами понимаете». «Не поверит. Скажи я ей прямо в лоб, что весь этот сглаз, ночной бред шпрехштала...» «Ни за что не поверит. Решит, хочу увильнуть от благотворительности. Брезгую ее миниатюрной особой». Скотина Мелис все-таки. Сосватала дрянь. «Ну хорошо», — подвел итог Мускулюс, дождавшись, когда вредина ведьма вернется с кувшином ежевелового морса. «Ваш случай не из тяжелых. Для снятия кисейной порчи мастерства госпожи Лимисдейл хватит выше крыши». Тут он позволил себе легкий укол в адрес хозяйки дома, искоса глянув на Мелис и приоткрыв на осьмушку вороньей баньши. Пусть не забывает шутница, с кем имеет дело. «Думается, я могу посидеть в сторонке, наблюдая за процессом, если вы, голубушка, не возражаете. В случае осложнений я непременно вмешаюсь, уж будьте уверены». Последние слова также относились к Мелис. «Гони ее быстрее, рыжая, и айда закапывать нашего красавца». кивнув Малефику с неприятной угодливостью, Мелис принялась ворожить. Будь Андреа простаком клиентом, он, наверное, пришел бы в восторг. Начал бы щупать украдкой кошель, хватит ли деньжат на эткое чудо. Весь длинный стол оказался сплошь уставлен атрибутами провинциального чародейства. Свечи, восковые, сальные, две дорогущие из левиафаньего жира, сизые с потеками лазури. Подсвечники, кипарисовый тройник, золоченый шандал, явно краденный, примятый сбоку канделябр для освещения ломберных столиков, аспид из меди, покрыт зеленой патиной, блюдце со штырьками. В печи, налитая в закопченный казан, кипятилась чистая водица. Запах сильно напоминал памятный чаек Мелис. Окна задернулись шторками. В горнице воцарился таинственный сумрак. Шурша по углам, ведьма мурлыкала диссонансные заговоры, словно острием кинжала по стеклу. Далее возникла груда зеркалец. В черепаховой оправке, в роговой, на подставках. Из зеркалец был выстроен сложный коридор, о дюжине заковык. Мелис радостно вскрикнула, после чего начала зажигать и располагать в оном коридоре свечи. Все это было ужасно красиво. Все это не имело никакого смысла. И что самое гнусное, все это было ужасно, невыносимо, убийственно долго. «Я обожду снаружи». Каждое слово колдун произносил с нажимом, не отрывая вороньего банши от суетящейся ведьмы. «Вижу, дело идет на лад. Надеюсь, скоро наша дорогая Зизи уйдет осчастливленная. Очень скоро. Вы понимаете меня, госпожа Лимисдейл?» Шуруя в казане черпаком, ведьма кивнула. На дворе сияло солнце. Княгиня осень гуляла по округе, щедро одаривая золотом верноподданные деревья. До промозглых, слякотных дней, когда у княгини с возрастом окончательно испортится норов, и она начнет рыдать дождями и швыряться колкими градинами, оставалось недолго. Впрочем, жить надо минутой. Кто знает, какой ухаб подвернется под ноги на следующем шаге. Утешаясь доморощенной философией, Мускулю злился и нервничал, расхаживая по двору, словно зверь в клетке. «Эй, сударь хороший, зачем сердце рвать?» — превратно понял его метание китовраз Гриня, развалясь на охапке соломы. «Хе-хе, ведьма поможет, она смешная, смешные всегда помогают». Провозгласив этот сомнительный для колдуна тезис, китовраз нахмурился и стал тереть затылок. «Ох, налупил! Ох и налупил! Это Рустам, он меня воспитывал!» «Я видел», — машинально ответил Малефик. «На представлении. Ты пьяный был?» Гринни сделался мрачен, как наказанный по заслугам ребенок. «Я, когда пьяный, дурной делаюсь. Кураж в башку шибает. Правильно меня Рустам кулаком сильнее над было. Если бы Зизи из-за меня убилась, я бы повесился». Китовраз подумал, пришиб хвостом вялую муху и разочарованно буркнул. «Нетушки, такому, как я, вешаться, пеньковый канат лопнет. Лучше скручи, вниз головой. Надежнее». Колдуна не оставляла уверенность, что так бы и случилось. Погибни Зизи на манеже, этот двутелый гигант с чистой душой спокойно вышел бы на кручу над Липунью, почесал в битом затылке и без колебаний шагнул бы в приют отверженных. Ад для самоубийц. Заповедник владений Нижней Мамы. Приняв смерть как вину, по-младенчески бестрепетно, по-взрослому сознательно, по-лошадиному покорно. «Садитесь, сударь!» — Гриня пододвинул еще одну охапку соломы. «Знаете, я вам вот чего скажу».